прошу, не отступай. Я люблю, ты это знай. Разбуди меня, молю, но ведь это наяву. Не хочу тебя терять. Может, все же удержать или снова отпустить, перестать с тобой жить. Но я все же не смогу отпустить, не отпущу. Без тебя так не хочу, потому что люблю. Лучше нет, скажи, только не молчи. Я устала жить с тобой во лжи. Лучше нет, скажи, только не молчи. Я устала жить с тобой во лжи. Прошу, не отступай. Я люблю, ты это знай. Разбуди меня, молю, но ведь это наяву. Лучше нет, скажи, только нет.